Глава 7. Поединок стихий неуклонно приближался, и с каждым прожитым часом росло непонятное внутреннее напряжение. Казалось, на турнире непременно должно что-то случиться, хорошее или плохое, пока не ясно. Я несколько раз приставала к Линсару и Карифе с вопросами о том, как обеспечивается безопасность зрителей турнира. Оба в один голос уверяли, что защита женской ложи идеальна, ее ставили сильнейшие дважды рожденные вместе с имперскими магами. Не убедили. Смятение и тревога не стихли, а лишь усилились. Все оставшееся до состязания время прошло в лихорадочном ожидании и предвкушении. Не знаю, какие выводы из встречи со мной сделала Паальда, но она позволила нам с Налантой встречаться. Девушка прибегала в закатный после завтрака, а уходила поздно вечером. В первый день следом за ней притащилась Инальда с неизменной кислой миной и брезгливо поджатыми губами. Беседу мадам поддерживать не стала, открыла рот только чтобы процедить слова приветствия и прощания, но настроение своим хмурым видом испортила изрядно. Кстати, она действительно оказалась младшей сестрой жены Аяра, выданной замуж за главу рода Борг, и имела от него двух сыновей и дочь. Почему Сира занимается не собственными детьми, а сестрой Саварда, даже не стала спрашивать. Давно уже поняла, у высокородных все не по-людски, оценивать их по земным меркам глупо и бесполезно. А на следующее утро мне доставили от супруги императора неожиданное приглашение — Паальда желала, чтобы Наида советника сопровождала ее на прогулке в парке. Натянув на лицо счастливую улыбку, восторженно хлопая ресницами, я несколько часов беззаботно прочирикалась на Гайной и ее кобрами. Расплывчато отвечала на вопросы, обсуждала каких-то неизвестных мне сир, выбранных на этот раз жертвами. Вводила змеюк в ступор пространными цитатами из «Счастливой звезды Наиды» и жаркими просьбами помочь определиться, сколько молитв о здравии господина, по их мнению, нужно прочитать до наступления вечерней зари. 8 или 10? Или 13? Обитель? О, там такой чудесный садик. Что еще? А разве женщину для утех может интересовать еще что-то? «Счастливая звезда Наиды» учит нас, в наше время так тяжело найти толковых служанок. «Представляете, велела подать колье, а они принесли совсем не то. Неужели трудно угадать, что я хотела ожерелье из турмалинов и бриллиантов в золоте и серебре, а не сапфировую подвеску с алмазными цветами? Она, конечно, тоже хороша, но к моему настроению совершенно не подходила. А ведь Наида должна быть безупречна, для нее нет ничего важнее, чем правильно подобрать платье и украшения. Недаром в счастливой звезде... «Ах, Сира, вам плохо?» «Вы так странно скривились. Что болит? Голова, горло? Или не приведи Лио зубы?» «Точно зубы. Вы и не улыбались сегодня совсем, только морщились и дергались. Послушайте совета. Срочно вызовите семейного целителя. Радостное лицо и чарующий смех — залог благосклонности любого Саэра. Как написано... Да что с вами? Теперь вы еще и покраснели». Я сияла, таяла от восхищения, охала и трещала без умолку. К концу разговора чувствовала себя так, будто по мне асфальтовый каток туда-сюда проехался. Раз 100, не меньше. Но цели своей добилась. Больше супруга повелителя меня не приглашала. Видимо, решила поберечь нервы. Энальда тоже перестала сидеть с нами в закатном. Приводила Наланту и тут же исчезала, чтобы появиться уже ближе к вечеру. Судя по всему, меня сочли наивной, безопасной простушкой, не способной дурно повлиять на подопечную Сиры Борг. После завтрака мы с Ланти шли гулять в сопровождении Карифы, телохранителей и Аларды с Линсаром, которые неизменно к нам присоединялись. Каких только историй я не пересказала за это время об острове Сокровищ и сундуке мертвеца, о приключениях мальчика Тома со странной фамилией Сойер, о разбойнике Робине и его друзьях. Чтобы избежать ненужных вопросов, сразу сказала, что отец Мори был сказителем. Когда я вернулась из обители, няня каждый день подчивала меня этими небылицами, надеясь порадовать и поддержать перед днем выбора. Наланта мгновенно и безоговорочно приняла мои слова. Линсар знал правду, а Алард промолчал. Я так и не поняла, поверил ли он объяснениям. Наследник уже не делал вид, что куда-то спешит, правда, и говорил мало. Больше слушал, серьезно, сосредоточенно, даже завороженно. Ланти его по-прежнему не интересовала, несмотря на все неуклюжие попытки девушки привлечь внимание старшего сына Рейеса. А вот я то и дело ловила на себе его пристальный острый взгляд, в глубине которого все чаще мелькали ярко-белые всполохи. Однажды, увлеченные беседой, мы незаметно забрели в самый дальний угол Нижнего парка. В конце длинной полутемной аллеи, за зарослями какого-то ужасно колючего кустарника, я увидела густо увитую плющом неприметную калитку. «Что там, Ланти?» «Не знаю», — девушка растерянно пожала плечами. «Никогда сюда не заходила». «Полуночный», — прозвучал возле самого уха мужской голос, заставив меня невольно вздрогнуть. Резко обернулась и почти уткнулась носом в грудь наследника. Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела и свежий аромат кожи, прохладный и чистый, как лесное озеро. «Полуночный?» — переспросила машинально, делая несколько осторожных шагов назад. Аларт криво усмехнулся. «Да, дворец императорских наложниц, у которых с отцом заключены временные контракты». «Наложниц?» — выцепило заинтересовавшее слово. «Их что, несколько?» «Трое». Покосилась на Наланту, вдруг она сочтет этот разговор неприличным. Но лицо девушки оставалось безмятежно спокойным. Для нее, благовоспитанной высокородной сиры, все было совершенно естественно. Три содержанки сразу? Гарем? Подумаешь, ерунда какая. Дело вполне житейское. Кольнуло горькое. Сколько же их у Креаза? И где они живут? А что будет с нарами потом? Домой вернуться? Зачем? Лард коротко хохотнул. Каждую ждет дом в столице и неплохая сумма на счету в банке. Молодые, красивые, состоятельные, они очень быстро и выгодно выйдут замуж. Любой именитый купец почтет за честь жениться на бывшей наложнице императора. Он замолчал на секунду и тут же сменил тему. Ну, хватит о них, это никому не интересно. Скажите лучше, что там случилось дальше с Алдином после того, как ему удалось призвать одного из потусторонних духов? В этот день прогулка получилась короткой и не очень веселой. Скомканно, безо всякого настроения, закончила очередную историю. Глупо, конечно, но никак не могла отделаться от мыслей о Сиятельном и его временных любовницах. «Аларт, а здесь обитают только наложницы императора?» Лин с Налантой немного отстали, живо обсуждая, как быстро дух может разрушить или построить дворец и к какой стихии он должен относиться, а я воспользовалась случаем, чтобы утолить свое любопытство. «Полуночный — дворец женщин-повелителя. У остальных сайеров Соутмирна для избранных нар есть дома в Альбире». Наследник смерил меня быстрым взглядом. «У советника тоже». «Угу, у всех. Даже у тех, кто сам еще живет в детском дворце», — раздалось сзади насмешливое. Оказывается, Ленсар успевал одновременно и с Ланти болтать, и к нашей беседе прислушиваться. Аларт остановился, стремительно развернулся и уставился на хихикающего мальчишку. «Замолчи!» — неприязненно процедил он, темнее лицом. «Лард страшно переживает, что ему пока нельзя переселиться в Полуденный к старшим родственникам. У него уже имеется собственная наложница, а он вынужден вместе с нами прозябать в детском», — обращаясь ко мне, продолжил младший Айяр, вроде и не замечая возмущения брата. «Из кожи вон лезет, чтобы это изменить. Отца не раз уговаривал, но до совершеннолетия придется остаться с малышней. Таков закон». Голос Ленсара буквально сочился ехидством. Похоже, ему нравилось дразнить наследника, бить по его самым уязвимым местам. Не так уж добродушен и отзывчив этот милый мальчуган, каким кажется с первого взгляда. «Ланти, твои покои тоже там?» Бросила непринужденно, надеясь перевести разговор на другую, более безопасную тему. «Да». Сестра Саварда сочувственно поглядывала на все еще злого Аларда. На женской половине. Девушка выглядела немного растерянной, но и только. То, что у мужчины, который ей нравится, есть любовница, Наланту нисколько не смутило. Удивительно, они что, вообще не знакомы с таким чувством, как ревность? Сыновья Раэса ссориться перестали, но и мириться не спешили. Алард взирал из-под лобья, гневно сверкая глазами. Ленсар иронично скалился. Общаться ни с одним из них не хотелось, поэтому, оставив братьев разбираться в своих отношениях наедине, вместе с Ланти вернулась в закатный. После обеда мы или убивали время, примеряя принесенные портнихами наряды, к поединку стихий нам обеим все таки пришлось шить новые платья, или просматривали сферы. Я думала, девушке будет неинтересно, но она, как ни странно, увлеклась и, сидя рядом со мной, воодушевленно знакомилась с местными познавательными фильмами. Дальше следовал неизменный визит к Вионе. Поначалу Наида Императора оставалась все такой же немногословной, отделывалась краткими, ничего не значащими фразами и, казалось, совершенно не вслушивалась в то, о чем ей рассказывали. Но с каждой новой встречей она словно постепенно оттаивала, оживала. И настал день, когда женщина вдруг заговорила сама, тихо, медленно, с трудом подбирая слова. О цветочной горке, о ритисах, о том, как хорошо было бы вновь увидеть их цветение. Мы с Ланти радостно переглянулись, празднуя маленькую победу. Уверена, нам еще удастся вытащить Виону на прогулку в Нижний. После ужина за Налантой являлась чем-то вечно недовольная Дуэнья, девушка торопливо прощалась и исчезала, а я снова бралась за сферы, считая мгновение до наступления ночи. Время тянулось невероятно медленно. 1 час, 20 минут, 5. Наконец дверь открывалась, и я с облегчением слышала ритуальную фразу Юны: «Пора готовиться ко сну, госпожа». Переодевание, омовение, причесывание, укладывание, еще 1,5 часа ожидания, и Карифа со служанками уходили, оставляя меня в полутьме прохладной спальни. Наедине с самой собой и недавно появившейся тайной. О мужском языке я заговорила с наставницей сразу же, как узнала о его существовании. Но она мало что могла добавить к словам Линсара. Да, сайрам известен некий древний язык силы, на котором они общаются со стихиями и составляют важные документы. Нет, сирам он не знаком. А зачем им это? Стихии ведь все равно никогда на зов женщин не откликнутся, а книги читать ни одной высокородной в голову не придет, когда есть простые удобные сферы. Да, маги учат язык, но не полностью, только основы, необходимые для составления заклинаний и формул. Больше им не нужно. Нет, Гарард не может мне его преподавать. Ни в коем случае. Во-первых, он давал клятву о неразглашении наравне с остальными магами. А во-вторых, как я себе все представляю? За целителем постоянно следят. Да и за обитателями Закатного тоже. Весь вечер я мучительно размышляла, как бы подобраться к загадочному мужскому языку. Чувствовала, это знание мне непременно понадобится. Поинтересоваться у Саварда нельзя. Попросить Линсара давать уроки? А чем объяснить свое любопытство? И стоит ли вообще настолько доверять младшему Аяру? Так и не найдя в тот день никакого решения, с тяжелым сердцем легла спать и провалилась в очередное странное видение. Яркий золотистый луч скользнул по стене, по цветному витражу в окне напротив, по деревянному полу просторной светлой комнаты и замер возле меня, словно здороваясь. Улыбнулась украдкой и тут же услышала суровое: «Девочки, не отвлекаемся». Поспешно склонилась над большим толстым фолиантом, с опаской вслушиваясь в мягкие уверенные шаги, постепенно приближающиеся к моему столу. Удар сердца. Еще один. Длинная тень упала на книгу, закрывая собой солнце. Я сжалась, еще ниже опуская голову. «Изучение языка великой — сокровенное таинство». Мелодичный голос заполнил пространство вокруг, заставляя трепетать душу и громче стучать сердце. «Оно требует полного сосредоточения. Всем ясно?» «Да, наставница», — торопливо вплела свое согласие в слаженный ответный хор. «Хорошо, тогда ты первая». Тонкий белый палец коснулся книги. Вздрогнула, но послушно начала разбирать по слогам. «Нанделе, танта, пармас, се». Это было лишь начало. Теперь каждую ночь, стоило мне закрыть глаза, видела одну и ту же классную комнату. За окном то радостно светило солнце, то глухо завывал ветер, книги передо мной сменяли одна другую. Неизменным оставалось лишь строгое: «Девочки, не отвлекаемся». Я училась. Император больше не давал о себе знать. Он как будто забыл о существовании неправильной Наиды, любимого советника. Не посылал приглашений, не встречал случайно на аллеях парка, не призывал к ответу, не навязывал очередных проверок. Стало казаться, что удача наконец-то улыбнулась, и Рейвес оставил меня в покое хотя бы до поединка стихий. Как же я ошибалась! Утро накануне турнира ничем не отличалось от предыдущих. Неизбежное. Пора вставать, сира Кателина. Привычные омовения, одевания, причесывания. завтрак в обществе Карифа и долгожданный приход сестры Саварда. Но не успели мы с Наланта обменяться радостными приветствиями, как в дверь постучали, и через минуту Юна доложила, что меня хочет видеть служанка Сиры Вионы. Удивленно посмотрела на Ланте и встретила такой же озадаченный взгляд. «Зови». Брана серой тенью скользнула в гостиную. Остановилась в нескольких шагах от меня, согнулась в поклоне. «Госпожа выразила желание присоединиться к вам на прогулке, досточтимые сиры». «Что?» — покосилась на Наланту. Девушка была потрясена не меньше меня. На ее лице застыло выражение безграничного растерянного изумления. «Так что передать госпоже?» Женщина зыркнула из-под лобья, угрюмо насупилась. Не понравилась ей наша заминка. «Вежливый отказ?» Со стороны служанки подобные слова казались почти дерзостью. «Не так уж эта Брана простая и робка, как хочет выглядеть. Вон как за Виону обиделась, когда посчитала, что хозяйкой пренебрегают. Ты забываешься», — сурово бросила Наланта, и женщина покаянно потупилась. «Передай Сире Вионе, что мы очень рады. Зайдем за ней, как только соберемся». Мой голос звучал ровно и сдержанно спокойно, привычная формула вежливого ответа на послание высокородной. Брана резко вскинула глаза и тут же опустила, пытаясь скрыть неожиданно блеснувшие в них слезы. Прошептала чуть слышно «Спасибо» и выбежала из комнаты. Гулять с Наидой императора оказалось проще, чем я поначалу думала. Виона тихо бродила по дорожкам парка, одаривая дрожащей, беспомощной улыбкой все и всех вокруг. Траву, деревья, цветочные лужайки с клумбами. Солнечный свет, который то разливался широкой волной по полянкам, то угасал в полумраке тенистых аллей. Перед Ритисами на цветочной горке она вообще замерла, почти не дыша. А вот Аларда с Линсаром едва удостоила рассеянным кивком и равнодушным формальным приветствием. Они совершенно не привлекали ее внимания. Я не трогала Виону, не приставала с расспросами. Пусть пока осмотрится, привыкнет, потом все обсудим и поделимся впечатлениями. Сыновья Раэса тоже не спешили заговаривать с Наидой отца, лишь время от времени поглядывали недоверчиво и внимательно. Наланта деликатно молчала. Сказок и историй в то утро никто не просил, мы просто шли, куда глаза глядят, на ходу обмениваясь короткими фразами. Постепенно Наланта с Линсом вырвались вперед. Мне кажется, младший Аяр специально ускорил шаг и увел за собой увлеченную беседой девушку. Виона с Карифой отстали и плелись где-то позади, и мы с наследником внезапно оказались наедине. Решила воспользоваться случаем и задать давно волновавший меня вопрос. Сайер Аллард начала осторожно и была тут же остановлена нарочито небрежным. «Аллард, что? Ко мне можно обращаться просто по имени и на «ты». Я тут подумал, мы ведь действительно родственники, некоторым образом». «Ну, слава всем богам, наконец-то созрел». «Кэти», — представилась коротко, кивая в знак согласия. «Скажи, Аллард, почему ты слушаешь все эти истории? Я понимаю любопытство Линса и Ланти, они совсем еще дети. Но ты, неужели тоже нравится?» «Сказки няни необычны и забавны, но ты права, я не стал бы на них отвлекаться. У старшего сына рода много дел и слишком мало времени, чтобы растрачивать его по пустякам». «Меня занимают ненарские фантазии», — Лард криво усмехнулся. «Меня интересуешь ты, Кэти». Меня от неожиданной откровенности мгновенно бросило в жар. Вот ведь спросила на свою беду. Потусторонний дух, призванный Алдином, забавнее, чем я, попробовала перевести все в шутку, но неловкая попытка бесславно провалилась. «Ты особенная». Алард остановился, заговорил взволнованно и серьезно. «Твои эмоции завораживают. Кружат голову, как бесценное аргарское вино. Они такие пронзительно яркие, свежие». «О нет! И этот туда же!» Наследник сделал несколько коротких шагов, заставив меня попятиться и прислониться спиной к дереву. Я Наида Саварда напомнила на всякий случай. И услышала в ответ злое «Знаю!» Лард оперся рукой о ствол, наклонился, окутывая тонким, горьковато-прохладным ароматом. «Я всегда проигрываю. Ничего не могу. Не пройти церемонию второго рождения в день совершеннолетия, как отец. Не получить в Наиды самую невероятную сиру Эргора, как Креас. Наверное, это мое проклятие». «Ты совершенно прав, Аллард. Действительно проклятие». Властные интонации, уверенный жесткий голос. «Даже смотреть не нужно. И без того понятно, кто так несвоевременно возле нас появился. Или все-таки как раз вовремя. Склонилась, приветствуя владыку Эргора. Рядом рвано выдохнул Аларт. «Повелитель!» — произнесли мы слаженным, пусть и немного растерянным хором. Раиес ничего не ответил, неторопливо осмотрел нас с Лардом, обдав арктическим холодом, и отвернулся. Проследила за его хмурым взглядом, из-за поворота аллеи показались медленно идущие Карифа с Вионой. Наида императора тоже увидела своего господина. Ее лицо, всегда такое спокойное, исказилось в испуге, залилось мертвенной бледностью. Женщина отшатнулась, сделала неловкое движение, словно собираясь убежать, но тут же поникла и напряженно замерла. Карифа подхватила спутницу под руку и, что-то коротко шепнув, потянула за собой. Бедняжка вздрогнула всем телом, но послушно пошла вперед, туда, где ждал ее всевластный владыка Эргора. «Моя драгоценная Сира, как всегда, бесконечно рада нашей встрече». Аяр язвительно улыбался, но в надменном тяжелом голосе скользнула неожиданная горечь. «Полагаю, ты неплохо чувствуешь себя, Виона, раз вышла на прогулку. Напомни, когда мы последний раз общались?» Женщина сжалась еще сильнее. «Недавно, господин», — пробормотала она глухо. «Да? А, по-моему, прошло уже достаточно времени». Император задумчиво прищурился. «Пора мне посетить закатный». В широко раскрытых глазах Наиды мелькнула настоящая паника, она судорожно сглотнула. Раиес заметил это, и его красиво очерченные губы тронула брезгливая усмешка. «Добрый день, отец!» «Повелитель!» К нам спешили встревоженные Линсар с Налантой. «И вы здесь?» Аяр иронично приподнял брови. «Замечательно. Аларт, Линсар, проводите Виону и Наланту в закатный. Сиру Карифу тоже». «Сайр Креас приказал всегда и везде сопровождать Сиру Кателину». С достоинством парировала старуха. Она расправила плечи, чопорно выпрямилась и явно не собиралась сдаваться без боя. «Временно отменяю этот приказ». Небрежный взмах рукой отмел все возражения наставницы. «Я сам провожу Кэти». «Или вы сомневаетесь в моей способности уберечь Наиду советника от любых возможных неприятностей?» «Конечно нет. Простите, повелитель». Пришлось отступить Карифе. Больше никто спорить не отважился. Косились, обеспокоенные сочувственно, все, даже Лард, но не проронили ни слова. Послушно удалились, оставив меня печально смотреть им вслед. «Кэти, Кэти». От вкрадчиво насмешливых интонаций по спине прошел холодок. «Как неосмотрительно с твоей стороны пытаться подчинить наследника, пользуясь силой порченной крови. А я ведь предупреждал». Император в несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние, заставив меня невольно вжаться в ствол дерева, от которого так и не успела отойти, и отрезая все пути к спасению. «Не понимаю, о чем вы», — пробормотала, облизывая внезапно пересохшие губы. «Мы просто разговаривали». «Вот как?» Светлые глаза гневно сверкнули. Аларт перестал заниматься, а еще совсем недавно подготовка к ритуалу была для него важнее всего на свете. Теперь он каждый день гуляет в парке, любуется цветочками, как изнеженная юная сира. Забросил все дела, таскается за тобой, как привязанный. И все это ради пустых разговоров? Ну, да. А что еще я могла ответить? Аяр качнулся ближе, резко втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Издеваешься?» «Я не...» «Ты оплела своими чарами Саварда, попыталась приворожить меня, теперь за наследника принялась. Хочешь, чтобы и он потерял голову?» «Что значит «попыталась приворожить меня»?» «Когда такое было?» Вспыхнувшее в душе негодование вернуло силы, помогло победить страх. «Я не...» Снова собралась объясниться, но мне опять не дали этого сделать. Раиес схватил меня за плечи, дернул к себе так грубо и резко, что я больно ударилась о его твердое тело. «А сейчас ты собиралась просто его поцеловать?» Плеснул он мне в лицо свистящим шепотом. «Я не...» Начала в третий раз. И с тем же результатом. Аяр ничего не слышал. Не желал слышать. «Тогда и меня тоже. Просто так». Он, не отрываясь, смотрел на мои губы. «Хочу почувствовать, какая ты на вкус!» «Сладкая я! Сладкая, черт возьми!» Раскаленный летний зной дрожал в хрустальной глубине невероятных золотых очей. Манил, звал. Захотелось окунуться в него, нырнуть с головой и забыться навсегда. «Кэти, только моя, никому не отдам». Пронесся в памяти хрипловато-горячий стон, мгновенно вырывая из прозрачно-янтарного плена. «Нет», — произнесла твердо, упираясь руками во вздымающуюся от частого дыхания грудь. «Отпустите». «Бесполезно». Император не разжал рук, не ослабил хватки, наоборот, стал наклоняться ниже. Хотелось плакать от безысходности и неправильности происходящего. «Что творит этот мужчина?» Саварт не простит такого своему опекуну. Никогда. Жесткие пальцы зарылись в волосы, стискивая их на затылке. «Пожалуйста», — попробовала оттолкнуть Аяра, вырваться, но силы были неравны. Оставалось только уговаривать, в надежде, что удастся достучаться до неожиданно потерявшего голову мужчины. «Послушайте же, нельзя ради минутной прихоти...» Сильный удар в плечо оторвал меня от мужчины, сбил с ног, отбросил в сторону, и я, вскрикнув, покатилась по траве. «Хэсаш!» — донесся издалека, как сквозь толщу воды, глухой встревоженный окрик. Медленно подняла тяжелые веки, и тут же захотелось снова зажмуриться. Рядом, глядя на меня в упор, стоял громадный диковинный зверь. Сильные, перевитые мышцами лапы, с устрашающе мощными когтями, длинные смертоносные клыки — торчащие из оскаленной пасти, существо очень походило на Бареша, самого страшного хищника Иргора, и в то же время разительно от него отличалось. По густой рыжей шерсти, мягкой и нежной на вид, пробегали яркие сполохи, сплетаясь в струящуюся за спиной ослепительно белую гриву. Зверь весь светился изнутри. Казалось, там, под переплетением стальных мускулов, бьется готовое взорваться в любую секунду маленькое яростное солнце. Удивительное зрелище. Невероятное создание. Кеор рода Айяр был смертельно опасен и завораживающе красив. «Алхэ, Хэсэш!» Короткий жесткий приказ хлестнул по нервам. Тот дернулся, заворчал, но отходить не спешил, наоборот, наклонился еще ниже и потянулся к моему лицу. В ту же секунду грудь резко обожгло, точно кипятком плеснули. «Медальон!» После устроенной императором проверки я больше не снимала подвеску. Не потому, что не хотела или забыла. В первый же вечер попробовала это сделать и не смогла. Казалось, артефакт прирос к телу. Несколько дней я нервничала, вновь и вновь пытаясь избавиться от злополучного украшения. Безрезультатно. А на утро, после первого ночного урока, подбежав к зеркалу, увидела, что медальона нет. Сначала даже обрадовалась, что так легко отделалась от подозрительной драгоценности, а потом дотронулась до груди и похолодела. Подвеска никуда не исчезла, просто каким-то образом оказалась под кожей. Паниковать и суетиться было поздно, да и бесполезно. Оставалось ждать и надеяться на лучшее. До сих пор артефакт только помогал. У меня вообще появились подозрения, что обучение во сне тоже результат его действия. Все эти дни подарочек судьбы никак себя не проявлял, лишь иногда чуть нагревался, окутывая ласковым ровным теплом, а сейчас вдруг внезапно и очень настойчиво напомнил о своем существовании. Накрыла медальон рукой и тут же услышала недовольный горловой рык. Хэсэш потянулся к моей ладони, мягко поддел ее прохладным шелковисто-бархатным носом, аккуратно отодвинул в сторону и замер, принюхиваясь. «Девочки, не отвлекаемся!» Зазвучал в ушах напевный негромкий голос. «Итак, формулы приветствия и прощания». Слова пришли сами собой. «Койон нейх, Хэсэш», — шепнула, осторожно дотрагиваясь до блестящей волнистой шерсти. «Суулхэн нейх». Кеор фыркнул, забавно сморщившись, и потерся о мои пальцы. «Алхэ, Хэсэш, алхэ». Император явно изволил гневаться. Зверь вздохнул и, повинуясь приказу хозяина, нехотя отступил. «Тияр Вэонэр», — произнесла одними губами, прощаясь. «Еще увидимся». Кеор рода Айяр не вызывал у меня тех же чувств, что Тайо. Я не ощущала ни родства, ни тяги к этому существу, в душе ничего не отозвалось на его прикосновение. Но, глядя вслед удаляющемуся зверю, твердо знала, Хэсэш никогда не причинит вреда, не обидит. Похоже, мы только что заключили некое соглашение, пакт, а не нападение. Или все дело в правильно подобранных словах. Раис сердито бросил несколько отрывистых команд, дождался, когда Киор исчезнет в дымчато-золотистой воронке, а потом поспешил ко мне. Помог подняться, раздраженно спросил, даже не дав возможности как следует отдышаться. «Что ты ему сказала?» «Первое, что пришло в голову, вот что я точно не собиралась делать, так это откровенничать с повелителем. Какие-то глупости, только бы зверь отошел. Очень уж он страшный». Аяр хмыкнул, а я продолжила, добавив в голос истерических ноток и помня, что лучший способ обороны — наступление. «Почему ваш Киор напал на меня?» «Не знаю». Мужчина нехорошо улыбнулся. «Но обязательно выясню. Думаю, причина в том, что Хесаш — часть стихии света и не переносит тех, в ком течет отравленная кровь жриц проклятой». «Тогда бы он не ушел так просто», — парировала с достоинством и тут же добавила. «А может, ему не нравится, когда обижают Наиду рода Креас? Ваши с советником силы тесно связаны, значит, и Хесаш с Тайо тоже». Рейесу не понравилось это предположение. Он нахмурился, стиснул зубы так плотно, что на скулах четко обозначились желваки, но отвечать ничего не стал. Несколько минут напряженного молчания завершились отстраненно сухой фразой: «Пора возвращаться, Кэти. Я послал зов телохранителям, они проводят тебя в закатной». «Хорошо, повелитель». Почтительно склонила голову, старательно заталкивая поглубже радость от скорого прощания с императором. «Не удалось». «Тебе настолько неприятно мое общество, девочка?» Золотые глаза угрожающе вспыхнули. «Мне неприятен ваш интерес». Постаралась не отводить взгляд. «Я принадлежу Саварду и не ищу внимания другого мужчины». Лицо Аяра исказило гримаса бешенства. Он стремительно придвинулся, и висок обожгло тяжелое горячее дыхание. «Вот как? Тогда придется потерпеть». Выдохнул он мне на ухо, отстранился и через мгновение растворился в вихре портала, оставляя меня на попечение появившихся из-за поворота аллеи Гардена и Идора.